Ни к одному евсеевскому эпизоду его пристегнуть не удалось, хотя повязаны были крепко. Когда Евсеев получил высшую меру, бриллиант перетрухал, занялся ликвидацией предприятия. Мы взяли его под плотное наблюдение, но до поры решили не трогать, рассчитывая, что он выведет нас на свои связи. Тактика себя оправдала. Мы вычислили всю цепочку, по которой он все свои немалые ценности перекачивал в инвалюту, и установили, что бриллиант планирует перекинуть капиталы за рубеж. Но по какому каналу? И тут всплывает одна персона совсем иного калибра. Ничего определенного, два невнятных телефонных разговора, встреча при множестве свидетелей. В первую очередь настораживал сам факт контакта. Не такой человек этот столичный деятель, чтобы общаться с типами вроде Яши Бриллианта из удовольствия. Связывать их могло только дело, и дело не маленькое. Мы усилили наблюдение за Бриллиантом и вскоре установили точное время и место встречи Якова Даниловича с москвичом. Чтобы взять их обоих с поличным, мы дали Бриллианту упаковать большую партию долларов в серый дипломат и сесть с ним в красную стрелу. И тут внезапно появляются Линда с Ринго и путают все карты. Если бы внезапно. На появление любого нового лица мы бы тут же отреагировали. Но здесь ситуация была иная. Мы долго, тщательно отслеживали все окружение Бриллианта и, естественно, не обошли вниманием и его, извини, интимную жизнь. Мы знали, что у Яши одна однокомнатная квартирка на юго-западе, оформленная на престарелого родственника, в которой в разное время проживали несколько его любовниц. Последний, месяца за полтора до той поездки, туда вселилась временно неработающая гражданка Макаренко Анна Григорьевна, 26 лет, беспартийная, незамужняя, не была, не участвовала, не привлекалась, студентка заочного юридического института. По месту учебы и последней работы городской суд города Таганрога Ростовской области. Секретарь. Характеризуется положительно. Нил, твоя жена была потрясающей женщиной. Спасибо, я знаю. Она так убедительно сыграла хорошенькую недалекую вертихвостку, которой никакого дела нет до того, каким образом богатенький любовник обеспечивает ей сладкую жизнь, что нам и в голову не пришло поглубже покопаться в ее прошлом. Только экстраординарные обстоятельства ее гибели заставили нас вплотную заняться личностью потерпевшей и установить в ней гражданку Баренцеву, объявленную во всесоюзный розыск по давнему делу о хищении в хозяйственном магазине. Лично я полагаю, что на Яшу она вышла не случайно, а вывести мог тот же Васютинский. Операцию они продумали основательно. Линде удалось убедить Бриллианта взять ее с собой в Москву. В поезде она подсыпала ему в коньяк снотворного, преспокойно вышла в балагом, спрятав в чемоданчик сумку. Через полчаса пересела на поезд, идущий в обратном направлении, где ее ждал Васютинский. Наш сотрудник, посланный приглядывать за Яшей в поезде, все это элементарно проспал. По-человечески парня понять можно. Такой поворот никто не мог предвидеть. По-человечески. А по службе? Переведен районным уполномоченным в Дудинку.